Я моложе тебя, и, черт побери, намного моложе твоей матери. Я буду здесь, когда тебя не станет». «Серьезно?» Пилар демонстративно отвернулась к зеркалу и принялась тщательно красить губы. «Как ты думаешь, сколько времени понадобится, чтобы Тони начал тебя обманывать?» «Он не посмеет!» Рене, уверенная в своей безопасности, улыбнулась. «Он знает. Если такое случится, я его убью. Я непокорная, терпеливая жена вроде тебя. Тони говорил мне, какой ты была любовницей, мы оба смеялись. Мой совет. Если ты хочешь удержать Катера, отправь его к своей дочери. Уж она-то знает, как доставить мужчине удовольствие в постели». Пилар стремительно повернулась, но тут в комнату вошла София. «Какая прелесть! Секретничайте!» «Рене, с твоей стороны очень смело надевать зеленое». «В гробу я тебя видела». «Любезно, как всегда. Мама, ты нужна на вилле. Я уверена, что Рене нас извинит. Ей нужно много места и времени, чтобы привести себя в порядок». «Совсем наоборот. Сейчас я оставлю вас наедине. Можешь держать свою мамочку за ручку, пока она будет лить бессильные слезы». «Пилар, со мной не покончено», — сказала она, открывая дверь. «А вот с тобой — да». «Веселый разговор». София всмотрелась в лицо матери. «Что-то не похоже, что ты собираешься лить слезы, бессильные или нет». «Слез больше не будет». Пилар положила помаду в сумочку и щелкнула замком. «Софи, радость моя! Сегодня твой отец женился на ней». «Ну и черт с ним!» София сделала глубокий вдох, подошла к Пилар и положила голову ей на плечо. «Счастливого Рождества!» Глава 8. София пыталась выиграть время. Ей нужно было поговорить с отцом наедине и высказать ему все в отсутствие Рене. Но та обвилась вокруг него, как ядовитый плющ вокруг дерева. София пообещала себе, что будет сохранять спокойствие и рассудок. Злиться не имело смысла. Во время ожидания она разговаривала с людьми и один раз потанцевала с Тео, который был так любезен, что чуть не исправил ей настроение. Заметив, что Рене танцует с Джерри, она решила воспользоваться моментом. Отец сидел за угловым столиком и флиртовал с Крис. Это слегка раздосадовало, но ничуть не удивило Софию. Отец очаровывал других женщин даже на собственной свадьбе. Но когда она подошла ближе, то уловила несколько едва заметных признаков. Легкое прикосновение, обещающий взгляд, говоривших о том, что у них не просто флирт. Вот это да! Теперь она была уверена, что отец обманывает Рене с Крис. Впрочем, это было в его духе, настолько в его духе, что совершенно ничего не меняло. Интересно, кто в этом любовном треугольнике самый большой дурак? Впрочем, в данный момент это была проблема второстепенная. «Крис, прошу прощения за то, что прерываю ваше воркование. Но мне нужно поговорить с отцом с глазу на глаз». «Я тоже рада видеть тебя». Крис встала. «Давненько ты не показывалась в офисе. Я уже начала забывать, как ты выглядишь». «Сомневаюсь, что я обязана перед тобой отчитываться. Но раз так, придется прислать по факсу свою фотографию». «Ну, принцесса», — начал Тони. «Прекрати». Голос Софии был спокойным и ровным, но ее взгляд заставил отца покраснеть и закрыть рот. «Будем считать, что Рождество все спишет». «Крис, мы встретимся с тобой в офисе, когда позволит время, а сегодня забудем о бизнесе и займемся личными делами. Скажи спасибо, что вас заметила я, а не Рене. Мне нужно поговорить с отцом о семейном бизнесе».